Вы призвали не того. Первая книга, глава 44. Яршера. По ушам ударил надрывной вой электрогитары. Старый рок вновь заиграл в душе, вытаскивая ее из пяток и разгоняя по жилам даже не кровь, а обжигающее пламя. Есть только сейчас. Есть только пара клинков, цель, которой надо дойти, и толпа врагов, которые стоят на пути. Первого противника встречаю пинком в грудину. Хруст сминаемых костей, поток крови из открытой пасти его отбрасывает назад, как тряпичную куклу. Остальных это не останавливает. Радостно скалюсь. Бой! Рывок вперед, на противнике нет доспехов, а их тела такие мягкие и слабые. Плоть и кости не преграда для острых клинков легкой смерти. Прокрутка, в стороны летят конечности, чьи-то потроха валятся под ноги. Крики и кровь. Толпа обезумела, протягивая ко мне сотни рук. Взмах клинка отсекает руку. Локоть с хрустом сминает чей-то подвернувшийся череп. Пинком подкидываю в воздух какого-то толстяка. Кто-то наваливается на спину. Удар локтя, и спина свободна. Кто-то тянет пальцы к горлу. Скалюсь и откусываю их. Два клинка сливаются в низкогудящую мельницу, разрывающую на куски любого подошедшего спереди. Глаза заливает кровью, мешая нормально видеть, а собственные кости уже трещат на грани слома. Резкая боль в левом глазу, и часть обзора теряется. Плевать. Главное, я знаю, куда идти, а глаз восстановится. Так же, как и восстанавливаются порванные связки, мышцы, сломанные кости. Боль в теле прорывается сквозь все барьеры. Каждый шаг, по колено утопающий в фарше из потрохов и частей тел, бритвой царапает по мозгу. Тело на пределе. Сознание проясняется рывками. Рука просто отвалилась. Зубами рву чье-то горло. Музыка смывает боль, сознание вновь проясняется. Музыка стихает, я вырвался из толпы. Ощущение полной опустошенности, эмоции заглушены болью, мысли текут вяло и как-то рвано. Левой руки нет, левого глаза тоже, восстановится еще не скоро. Все оружие осталось позади в чьих-то телах, одежда мокрая от крови. Кровь стекает по волосам. Правая рука сжимает чьё-то ещё бьющееся сердце. Регенерация едва справляется с восстановлением отбитых органов и сломанных костей. Все же уровни у них явно были немалые. Будь их хотя бы десяток, я прошел бы без труда. Полсотни прорвался бы. Но их было намного больше. Если бы не берса, меня бы просто завалили телами и прирезали собственным оружием. Да, с помощью берсерка я прошел. Но он же меня чуть не убил. Если бы не регенерация, я бы умер прямо посреди боя. Слишком большая нагрузка на тело. Глянул назад через плечо. Мой путь отмечен кровью. Полсотни я нарубил, это как минимум. Толпа замерла, на краю странного светящегося рисунка. Они пытались идти дальше, но любой сделавший шаг тут же своим отпрыгивал назад. Им что, больно? А, да, точно. Ногам пиздец как больно стоять в этом зеленом свечении. Впрочем, по сравнению с тем, что я ощущаю от работы регена, это кажется детским лепетом. Но задранная до небес живучесть позволит стерпеть и не такое. Нахожу глазами постамент с визящим пиздюком. Он потрошит уже вторую жертву. Скоро очередь рыжий. Сплевываю кровь зубами и чьими-то пальцами и иду в сторону центра этого странного круга. Быстрым шагом. Бежать не могу. Слишком ослаб. Но для этого пиздюка меня хватит. Успею. Прохожу мимо ям. Каждая из них набита обнаженными молодыми девушками. Они страстно стонут, извиваются, лижут и... жрут друг друга. Больше в эти ямы я старался не смотреть. Я дошел до постамента. Спокойно забрался на него. Жирный как раз закончил потрошить вторую бабу. Край сознания подмечает, у нее просто охуенные сиськи. Да, не успел. Покойтесь с миром. Жирный что-то продолжает верещать голосом кастрированного... Витаса меня, похоже, в упор не видит, целиком погрузившись в свои кровавые дела. Его голос уже порядком меня заебал. Пора бы его заткнуть. В этот момент, когда верещащий жаробас поворачивается в сторону плиты Жанны, он видит лишь мою приветливую, как я надеюсь, улыбку. «Вот так. Ротик пошире». Прохрипел я и со всего маху загнал ему в глотку до сих пор сжимаемое в руках сердце. Он наконец-то заткнулся. И не вздумай выплевывать, а эту хуйню давай сюда. Забираю освободившейся рукой у задыхающегося толстяка копье бездны. Одним движением вспарываю визгуна от горла до паха, как старую плюшевую игрушку, и пинком отправляю в полет с площадки. «Хорошо пошел!» Устало улыбаюсь, смотря как туша падает прямо в ближайшую яму. Оттуда раздается дружный радостный визг, и начинают лететь кровавые ошметки. Приятного аппетита, сучки. Подойдя к Жанне, я быстро ее осмотрел. Обнаженная, кое-где синяки, но жива и вроде бы не ранена. Уже хорошо. Похлопал по щекам. Нет реакции. Подергал за соски. Аналогично. Приподнял ей веко. Осмотрел зрачок. Широкий. Да, точно накачали чем-то. Так, и как ее взять? Рука одна, а предмета два. Тушка бабы и мифическая ковырялка. Дилемма. Кинуть палку дождь, что ли? Я смотрел, выискивая глазами плутовку. Впрочем, без особой надежды, но хотя бы направление на рабыню мне наша связь укажет. И тут я заметил кое-что странное. Мужики свалили. В зале, кроме меня, Дось, Жанны и визжащих по ямам бешеных сук, больше никого не осталось. Ой, не нравится мне это. Это явно не кружок руки шитья, а какой-то ритуал. И в него я грубо влез. А чем это обычно грозит? Блять, все, Андрюха, яйца в зубы и ходу. Дось, лови копье, только обмотай его чем-нибудь. Крикнул я плутовке и, примерившись, запустил артефакт в сторону дверей. Тут же возникшая рядом с ним лисица выдрала ковырялку из стены и быстро замотала в какой-то мешок. «И оружие мое тоже собери!» «Уже сделала!» — крикнула она в ответ, помахав в воздухе моими гладиусами. Закинув тушку Жанны на правое плечо, я уже собрался припустить отсюда, но не успел. Зеленое свечение вдруг усилилось и засияло ярко-изумрудным светом. Из ям раздался дружный визг, переходящий в отчаянный вой, и зал, которым и так моими стараниями пах, как филиал адской скотобойни, заполнился тошнотворным запахом паленого мяса. Изумрудное сияние взвилось вверх и начало собираться под потолком на той самой площадкой, на которой стоял я. Пиздец подкрался незаметно. И что делать? Но прежде чем я успел хоть что-то сообразить, изумрудный свет рухнул мне на голову. Я ничего не видел. Только тьму. Во тьме открылись ярко-изумрудные глаза с вертикальными зрачками. «Интересная оболочка», — произнес насмешливый женский голос. «Сильный, стойкий, ловкий. Она мне подходит». «Как и мне, так что пошла нахуй, сучка!» — огрызнулся я, чувствуя, как что-то пытается втечь в мое сознание и будто размыть его. «Не сопротивляйся, милый». Голос был просто пропитан добротой и искренней заботой. «Хоть ритуал и не завершился до конца, но и такой лазейки мне хватит. А если попытаешься противиться, то рискуешь просто остаться без души». «Да мне похуй!» С натугой прорычал я, кое-как сдерживая чудовищное давление. Такое чувство, что я находился где-то на глубине, и на все тело разом давило огромное количество воды, а я барахтался и пытался всплыть к поверхности. «Пошла вон!» Способность игнорирования здравого смысла активирована. Чужое влияние на разум отклонено. Я вновь вывалился в реальность и обнаружил себя на коленях. Дышать было тяжело, а холодный пот, смешавшись с заляпавшей меня с ног до головы кровью, алыми каплями падал на пол. «Что за хуйню они пытались вызвать?» — прохрипел я, кое-как вставая. «Ну-ну, зачем же так грубо?» — ласково пропел кто-то у меня прямо над ухом. По прыжкам высотой с положения сидя я только что поставил мировой рекорд среди одноруких инвалидов. «Какой живенький!» — облизнулась. «Жанна!» Вот только глаза у нее слегка светились и зрачки стали вертикальными. «Обожаю таких мальчиков». «Так, либо мой рассудок мне изменяет с бутылкой абсента, либо та хрень, которая только что пыталась вселиться в меня...» «Угу. Я овладела твоей подружкой. Улыбнулась рыжая, выделив слово «овладела», особенно сексапильной интонацией. «К себе же ты меня не пустил, но и нужно было мне, бедненькой, куда-то устроиться. Но тело у нее, нужно сказать, не очень». Девушка с обреченным видом помяла собственную небольшую грудь. «Где же она?» Прохрипела, чувствуя, как начинаю свирепеть. «А если я скажу, что съела ее?» Невинно захлопала эта мразь ресницами. «Тогда, сучка, я тебя прикончу!» Прошипел я. «И как же ты собрался убить пусть и младшую, но богиню?» Продолжала глумиться она, осматривая доставшееся ей тело. «Убьешь этот сосуд, я просто переселюсь в другой, а ты останешься без подружки». «Младшая богиня, значит?» Оскалился я. «А если я попрошу кого-нибудь из старших? Бездну, например?» Вот тут эта тварь вздрогнула, и с ее моськи исчезла вся расслабленная игривость. «Ты знаешь древнейшую?» — серьезно спросила она. «Пересекались несколько раз», — выморщился я. «Могу призвать ее, но каждый раз она забирает кого-нибудь с собой. Думаю, младшая богиня вполне придется ей по вкусу». «Ты блефуешь!» — напряженно ответила богиня. «Спорим?» Уговаривать я ее уж заебался. «Может, и правда призвать красноглазую?» «Вот только аптечку жалко. Привязался я к ней». «Подожди минутку, дай подумать», — нахмурилась богиня. «На тебе и правда лежит ее метка. Ах, ну почему мне так не везет, а? Только-только выбралась из небытия и тут же хотят скормить древнейшей». «Твои проблемы!» — фыркнул я. «Верни мне Жанну и катись на все четыре стороны!» «Не могу, милый!» — вымученно улыбнулась она. «Тут при призыве какая-то несостыковка вышла. Пока это тело живо, я его не покину». «Тогда просто сдохни!» Устало вздохнул я, направляя на нее руку. «Если долго!» «Стой, стой, стой, стой!» Тут же замотала она головой, прерывая меня. «Ну чего ты такой резкий, и у меня есть альтернатива!» Я остановился и посмотрел на нее тяжелым взглядом. «Твою подружку я и правда поглотила, но не переварила, так скажем, до конца. Она почти целая и сейчас просто внутри моей сущности. Давай так, ты не отдаешь мне дых... бездне, а я не перевариваю твою подружку». «Буду давать ей порулить телом, скажем, по полдня, и все счастливы». «Что значит почти целая?» — прищурился я. «Ну, там немного повредилось восприятие, но я все быстренько подлатаю. Станет даже лучше, чем была. Да еще и силой поделюсь». «Кстати, о силе. Вот это место мне казалось самым подозрительным». «Что-то ты не похожа на богиню. Слишком уж слабовато. Сидишь тут и торгуешься с простым смертным». «А что мне еще делать?» — вымученно улыбнулась девушка. «Ритуал нормально не завершили. Так, форточку приоткрыли, через которую я едва успела перебросить сознание. Большая часть моей сущности так и осталась там, в небытие. Да и не специализируюсь я на сражениях, если честно». «А на чем тогда?» — удивился я. «Я Ершера, богиня любви». Девушка кокетливо улыбнулась, слишком уж невинно захлопав ресницами. «Вот только на тебе, пупсик, мои силы почему-то дают осечку». «Хозяин!» — вмешалась в наш разговор дочь, появившаяся на краю площадки. «Кто тут спускается? Как бы не подкрепление!» «Ладно, по рукам». Вздохнул я, понимая, что дальше разговор затягивать уже нельзя. «Но с условием. Надевай!» «Ты в своем уме?» — захлопала глазами богиня, разглядывая кожаный шипастый ошейник. «Ты вообще в курсе, что это за штука?» «Рабский ошейник», — пожал я плечами. «Ага, рабский ошейник», — нервно хихикнула богиня. «И к кому я попала?» «Или одеваешь, или я призываю бездну», — отрезал я. «Ну, хорошо, хорошо», — со вздохом ответила та, застегивая ошейник на себе. Система тут же радостно сообщила о получении нового титула. Я быстро пробежался по нему глазами и понял одну вещь. Меня опять наебали. Хозяин богини, ты поставил печать вечного служения на богиню. Чувак, я в ахуе. На плюшку. Правда, ты точно уверен, что богиня похоти, мести и кровавой ревности — это удачное приобретение? Что ж, вряд ли кто-то дослушивает вообще все до конца. По статистике там всего 3 минуты, что ли, по-моему, просмотра. Но в любом случае я хочу сказать то, что теперь ролики будут выходить каждые 2 дня. Ну как ролики, выпуски, получается. То есть следующий ждите в среду. Потом получается пятница и воскресенье. И вот так будет весь август. А так, всем спасибо за прослушивание. Озвучил для вас Киромару. Всем пока.